Лебедева рассердилась и начала говорить колкости, но не Волгину, а Машкову. Тот добродушно молчал, дескать, давай, давай, стерплю. Вы хотите всех причесать под одну гребенку, под Репинскую, с притворной строгостью говорила девушка. А если человек под Репина не может, а под Сурикова не хочет, если по-своему пишет, что тогда? И без всякого перехода обратилась к Волгину. Давайте посидим, а Владимир Иванович пусть походит один. Люся опустилась в мягкое кресло, обитое красным бархатом. Аркадий не стал возражать, сел рядом. Лебедева тотчас начала убеждать его, какой замечательный, оригинальный художник Тестов. Волгин слушал с большим вниманием и думал, колючая, такую нужно укрощать, но это не в характере Владимира. Люся не была красавицей, но каштановые вьющиеся локоны, правильные черты лица, чуточку бледноватая кожа, энергичный подбородок, большие с прозеленью глаза, смотревшие настороженно и вызывающе, делали ее интересной. Аркадий обратил внимание и на ее голос, которым она охотно поучала, голос чистый и нежный и в то же время самоуверенный, дерзкий. К Владимиру подошел Еременко. «Ну как?» – спросил его Машков о выставке. «Холста сколько пошло на эти окорока и легавых собак? Для витрин продовольственных магазинов лучшей рекламы не найти. Пощади старика», – в шутку попросил Владимир. «Старики разные бывают. Вон Верещагин. Писал под огнем врага, жил со своими героями и погиб, как воин. А тут, он накинул взглядом выставку, жизни настоящей нет. Да Тестов ее не знает». Люся слышала этот разговор и, когда Еременко отошел, сказала насмешливо, «Ваш Еременко самоуверенный, как гений». «Гении должны быть самоуверенными», — ответил Владимир, повернувшись к Люсе, и добавил с явным намеком, «Хуже, когда посредственность воображает себя гением. Чего-чего, а воображение у вашего капитана больше, чем надо», — не поняв намека, отозвалась Люся. Ей всегда хотелось возражать Владимиру. С ним она спорила даже и тогда, когда явно была не права и сама это знала. Раздался звонок, все стали усаживаться. На сцене за длинным столом появился президиум. Аркадий то и дело спрашивал Владимира, который Герасимов, где Йоганссон, присутствует ли Вучетич. Владимир отвечал рассеянно, он искал глазами внезапно упорхнувшую Люсю. А вон тот седовласый, что справа в первом ряду, кто такой? Там два седовласых, тот, что поменьше, Богородский, вполголоса отвечал Владимир. Помнишь, слава павшим, а второй, тот, что с гривой, Барселонский. Так вот он какой, Лев Барселонский. Его карикатуры, печатавшиеся в центральных газетах, и военные плакаты пользовались большой известностью. Держится величаво и независимо, отметил про себя Аркадий. Этот себе цену знает, только вид его, подчеркнуто равнодушный ко всему окружающему, не понравился Аркадию. Он спросил, сколько ему лет, точно не знаю, то ли седьмой, то ли восьмой десяток. Как ни странно, собрание началось без традиционных опозданий, ведь художники, народ тяжелый на подъем, сидят в своих мастерских да еще имеют привычку запираться, чтобы, не дай бог, какой-либо посторонний глаз не смог взглянуть на неоконченную работу. И правильно делают. Случайные посетители считают своим долгом что-то подсказать, заметить и посоветовать художнику даже тогда, когда их об этом не просит. На трибуне появился Николай Николаевич Пчелкин, человек подвижный и крепкий, хотя и расположенный к полноте. Он говорил с юношеским задором, интересно умно, отвечая на главный вопрос своего доклада, что делать художникам. После докладчика первым на трибуну поднялся искусствовед и музыкальный критик Осип Давыдович Иванов-Петренко. Был он мал ростом, узок в плечах, с блистающей широкой лысиной и в огромных очках в роговой оправе. Голос его, на удивление, загремел. Да, действительно, мирное время поставило перед искусством и новые задачи. Здесь их красочно и полно изложил докладчик. Военная тема должна уступить место иной, мирной. Но я хотел бы предостеречь некоторых художников, особенно молодых, от многих злых соблазнов. Молодежь горячая, пытливая, она любит гоняться за фактами жизни и кладет их в основу своих произведений. А что получается? Натурализм, чистейшей воды натурализм, бесстрастная иллюстративность текущих событий общественной жизни. Оратор грозно сверкнул очками, призывно махнул рукой и продолжал. Мы должны разрабатывать высокие, вечные вопросы жизни, такие, как любовь и ненависть, радость и горе. Это великолепно понимали великие мастера прошлого, гиганты античности и ренессанса, и потому именно их творения вечны, бессмертны. Это понимали и классики русского изобразительного искусства. Возьмите фанатизм суриковских героев или физиологию смеха репинских запорожцев. В зале кашлянули, раздался молодой смешок. Оратор насторожился и вновь с нарастающим пафосом. Искусство жестоко мстит художнику, когда тот гонится за фактом или выполняет заказ, чей бы он ни был. Не вышла же у Репина парижская коммуна, плохо получилась и картина заседания Государственного совета. А ведь это был Репин, автор Ивана Грозного. Голос из зала: а кто заказывал Репину парижскую коммуну? Оратор пропустил этот вопрос мимо ушей, но через минуту из зала раздался другой голос. Иван Грозный, тоже исторический факт. Ни на секунду не задумываясь, даже не прерывая своей речи, а лишь поправив очки, оратор ответил: да, это исторический факт, но как он подан? Он раскрыт под углом зрения общечеловеческих страстей. Сам факт убийства царем своего сына – лишь предлог для выражения главного – психологии отца-убийцы. И Репин написал это с потрясающей силой. Возражения вспыхивали в сознании Владимира как-то неорганизованно и тут же заглушались другими, казалось, правильными, мыслями оратора. Машкову понравилось, когда оратор говорил об умении художника оттолкнуться от маленького факта и подняться до глубокого обобщения, но возмутило отношение критика к Репину. «Физиология смеха и психология убийцы», – мысленно повторил Владимир. «Фанатизм суриковских героев». Он живо представил себе запорожцев, пишущих письмо турецкому султану, боярыню Морозову, закованную в цепи, и, уже не слушая Иванова Петренку, снова повторил его недавнюю фразу: «Общечеловеческие страсти». Черта с два. Где еще, в какой другой стране найдешь таких запорожцев? А ведь факт, исторический факт. Писали письмо злое, колючее, смелое, и в каждом слове его чувствовалась могучая сила запорожской вольницы. Машков очнулся от аплодисментов, прервавших его мысли, подумал: зачем аплодируют, по какому случаю? А председательствующий уже объявил: слово имеет товарищ Винокуров. Кто-то за спиной Владимира сказал многозначительно: теперь послушаем противника предыдущего оратора. Винокуров? А, это тот самый, что завалил на худсовете мою картину, вспомнил Владимир. У него не было вражды или неприязни к этому подвижному, суетливому человеку с апломбом. Он плохо знал его как критика, встречал в печати его статьи, но они как-то не оставляли в памяти никаких следов. «Я не могу согласиться с уважаемым Осипом Давыдовичем», – начал Винокуров, – «ведь жизненный факт, основа искусства социалистического реализма, и вечные человеческие страсти заключены в повседневном, даже в самом мелком. Нужно только, чтобы это мелкое было оригинально подано, броско написано, чтобы создавало настроение». А дальше пошли обычные, затасканные слова, за которыми невозможно было уловить сколько-нибудь четких и ясных мыслей. Такие речи не воспринимаются слушателями, они проходят через мозг не задерживаясь. В народе о них говорят: в одно ухо вошло, в другое вышло. Впрочем, мыслей нельзя было уловить по той простой причине, что их вовсе и не было. Существуют же слова без мыслей. Из таких слов некоторые ловкие и опытные ораторы составляют громкие витиеватые речи. Такой была и речь Винокурова. Она не мешала Владимиру думать о другом, о том, что только что говорил Иванов Петренко. Он попытался вызвать перед своим мысленным взором картину Репина и посмотреть на нее глазами Осипа Давыдовича, увидеть психологию убийцы. А виделось совсем другое. Умирающий сын прильнул к отцу, такой беспомощный, жалкий, и точно просит: спаси. О спасении просит и угасающий взгляд с застывшей слезой, и судорожно немощные руки сына. Просит о спасении того, кто дал ему жизнь. Не раскаяние, а мольба: не дай умереть. Все что угодно, только не смерть. Это сын, а вот отец. Рука его, убившая сына, в судороге зажала рану, из которой хлещет кровь. Рука, залитая кровью. Кровь, кровь, кровь на руках, на халате, на ковре, на лице. О, сколько ее, человеческой крови, пролито жестоким коронованным диктатором. И все же не она, не кровь запоминается с первого взгляда, а глаза царя, обезумевшие, охваченные ужасом от сознания непоправимого. Глаза не убийцы, а отца. Владимиру вспомнились лекции по истории. Перед ним вставало время больших социальных противоречий, столкновений, сдвигов, усобиц, борьбы. Нет, совсем не то говорит Осип Давыдович. Так в размышлениях Владимир не заметил, как кончилось собрание. Все встали со своих мест, и зал гудит, как ярмарка. Вон и Люся. Она разговаривает с Осипом Давыдовичем. К ним подошел Николай Николаевич Пчелкин, полненький, Круглолицый человек среднего роста, всегда веселый, со всеми любезный. Он здоровался с Ивановым, Петренко и Люсей. Владимир хотел подойти к ним, но постеснялся Осипа Давыдовича, с которым Люся о чем-то советовалась. Она пишет работу о Сурикове. Но вот к ним присоединился Борис Юлин. Его познакомили с Люсей. Что-то непонятное, неизведанное кольнуло Владимира. Ему захотелось уйти отсюда, и он спросил Аркадия: «А мы не опоздаем?» На вокзал прибыли вовремя. Внесли вещи в вагон и вышли на перрон. Подмораживало. Снова заговорили об искусстве. Аркадий сказал, что художники его разочаровали. И собрание прошло, как принято писать в критических отчетах, при низкой активности и не на высоком идейном уровне, подытожил Аркадий и вдруг спросил: «Ну, что оно дало тебе?» «Сегодня я понял», — начал Владимир, вдумчиво подбирая слова, «в нашем искусстве идет борьба, хотя я пока не уловил ни ее сути, ни расстановки сил. Попробуй разобраться», — посоветовал Аркадий. «А знаешь, Володя, приезжай весной к нам в село, когда посевная начнется. Интересное время. Поживешь лето, настоящую жизнь увидишь». Предложение было неожиданным. «Я подумаю, Аркаша, и напишу тебе». По дороге с вокзала домой Владимир думал о поездке в село, и это невольно напомнило ему детство. Он родился в небольшой рязанской деревеньке, затерявшейся среди полей, лесов и болот, но жил там недолго. Родители его переехали в Москву. Отец, Иван Ефремович, сначала работал в отделе сельских школ наркомпроса, а затем по собственному желанию пошел учителем младших классов в одну из московских школ. В первое время, когда жив был еще дедушка Ефрем, Володю в летнюю пору вывозили из Москвы в родную деревню, а со смертью дедушки оборвалась последняя ниточка, связывающая Ивана Ефремовича Машкова и его семью с родными краями. Теперь Москва стала для них родиной, и Володя вправе был считать себя самым что ни есть закоренелым москвичом. Здесь все ему было не только знакомым, но близким и родным. Это были его улицы и дома, его кинотеатры, музей, парки и сады. Воспоминания о сельском раннем детстве где-то в глубинах души хранились милыми, не до конца прорисованными картинами и этюдами, которые нередко всплывали в памяти. Владимир забыл имена сельских ребят, с которыми вместе ловил пескарей, ездил в ночное, собирал малину и грибы, драл с молодой липы лыка на лапте, а зимой катался на санках и вязал березовые метлы, которые потом дедушка возил на базар продавать по 30 копеек за штуку. Имена выветрило из памяти время, но осталась нетронутой, немеркнущей общая картина деревенской жизни. Владимир давно намеревался съездить в село, и не просто любопытным туристом, а поработать, засучив рукава, пописать пейзажи, людей. Теперь он был рад случаю. Для поездки в село требовались деньги, которых в настоящее время ни сам Владимир, ни его мать, Валентина Ивановна, не имели. Правда, на первое время выручали 2000, занятые у Юлина. Все эти размышления о поездке в село перебивались беспокойной мыслью о Люсе. И чем настойчивее он пытался отмахнуться от этой мысли, тем сильнее она лезла в голову, заслоняя собой все остальное. Домой он пришел поздно. Мать встретила вопросом: «Что за гости у нас были?» Она уже успела навести в комнате порядок. «Извини, мамочка, не успели убрать, торопились». Он рассказал. Рассказывая, достал деньги и положил на стол. «Вот, мама, завтра верни долг. Это я у Бориса Юлина занял. До осени». Вместо ожидаемой радости лицо Валентины Ивановны выразило растерянность. Приоткрыв рот, она хотела что-то сказать, но слова застыли на ее губах, и лишь глаза, такие же синие, как у сына, говорили, что деньги ей не нужны. «Знаешь, Володенька», начала она нерешительно, «я уже отдала долг. Вчера шубу свою снесла в комиссионной и сегодня расплатилась. Что ты наделала, мама?» В ужасе воскликнул сын и, как от яркого света, закрыл ладонью глаза. Старинная шуба, подарок покойного отца, была гордостью матери. И вот теперь нет этой шубы. Валентина Ивановна знала, что огорчит сына этим поступком, но что будешь делать? Теперь она попыталась успокоить Владимира. «Я так рассудила, Володенька. Зима уже кончилась, а новый сезон пойдет, там видно будет. Может, к тому времени у нас и деньги появятся. Ты только, пожалуйста, не расстраивайся». «Эх, мама, мама». Владимир зашагал по комнате. «Уж лучше бы пианино продать». Он вопросительно посмотрел на мать. Валентина Ивановна решительно замотала головой. «Пианино? «Нет, сынок, это уж на самый худой конец». В тихом приглушенном голосе ее зазвучали осуждающие нотки. «Это, можно сказать, лучшая память об отце, его мечта. Он любил слушать музыку. Бывало, сядет, задумается, весь отрешится от всего, только глаза одни блестят. Любил музыку, хоть сам играть и не умел. В деревне рос, в бедности, какая там музыка. Пианино в первый раз увидел, когда в Москву приехал, а песни как пел. Да ты-то помнишь, любил он песни, до слез любил. Все хотел, чтобы сын у нас был знаменитый музыкант или певец. Я, бывало, говорю, зачем тебе, Ваня, обязательно певец, пусть лучше доктором будет или инженером. А он мне, не понимаешь ты, в песне душа народа. Музыка, говорит, это моя мечта, которой не довелось сбыться. Чего отец в жизни не успел или не смог, пусть дети достигнут. Потому и учили тебя музыке и пианино купили. Трудно было. По рублю откладывали, не доедали, во многом себе отказывали. Только ты с измальства к рисованию пристрастился, а музыкой не горел. Другая судьба тебе на роду написана. А я так скажу, отец не жалел потом, когда увидел, что из тебя художник получится. А я вот не знаю, получился из меня художник или нет. Как ты считаешь, мама? Да что я считаю? Я мать, людей надо спрашивать. Не знаю, как там ваши художники думают. А наши заводские люди считают, что у тебя талант настоящим, твои картины им нравятся. Владимир подошел к матери, нежно обнял ее, поцеловал мягкие без единой седины, но уже не густые волосы, искренне признался. А хочется, мама, быть настоящим художником, очень хочется, чтобы людей волновали мои картины, то-то и оно. А шуба что, о ней и толковать не стоит, верно, только шубу я тебе куплю хорошую, еще лучшую, чем та была. Он отошел в сторону и, прислонившись к столу, пристально посмотрел на мать. «Ты не очень устала? Нет желания посидеть немного?» Валентина Ивановна ласково улыбнулась сыну, сказала: «Да уж посижу, сидеть, не работать». Владимир в один миг приколол к доске большой лист белой бумаги и принялся делать рисунок углем. Ему нравились руки матери, не грубые, но крепкие, жилистые руки неутомимой труженицы. Он много раз их рисовал и писал с большим наслаждением и всякий раз находил в них что-то новое, необыкновенно прекрасное, освещал их новым светом. Это была удивительная поэзия рук, не холеных и изнеженных, а мозолистых, много сделавших людям добра. И теперь, когда он сделал на бумаге первые штрихи, мать спросила: «Опять будешь руки рисовать?» «Нет, сегодня буду голову. Лицо у тебя сегодня какое-то особенное. И глаза. Расскажи, как там у вас на заводе?» Владимир был в курсе заводской жизни. Там его тоже знали. Он помогал их дому культуры, шефствовал над изокружком, бывал на вечерах, до мельчайших подробностей знал, что делается в формовочном цехе, где работала мать. Глава вторая. «Я ни о чем другом не помышляю, как только день и ночь работать. Какое несчастье может сравниться с утраченным временем?» Микеланджело. В воскресенье утром Машков поехал к Павлу. Окуневы жили на улице Горького рядом с Моссоветом, занимали отдельную квартиру. Самая большая комната с окном, выходящим на Советскую площадь, была мастерской Павла. В последние три месяца в ней господствовал дух Маяковского. Гипсовая маска поэта, фотографии, рисунки, однотомник его стихов, множество этюдов, два эскиза, сделанных углем, все это, разбросанное по стульям, на столе и даже на полу, теперь показалось Владимиру лишним, ненужным в присутствии большой законченной картины, которая называлась «Маяковский за границей». Павел в темном халате, с растрепанными жесткими прядями волос, сидел в легком плетеном кресле в ожидании дружеской критики. Владимир стоял у окна, сложив на груди руки и в прищурку всматривался в картину. Табачный дым серым облаком поднимался к потолку, жидкие тени от него легли на ярко освещенную стену. Владимир посоветовал убрать папиросу, зажатую в зубах Маяковского. Павел согласился, но не спешил воспользоваться советом. Он вообще не любил спешить. Владимир вдруг начал словами поэта: «У советских собственная гордость, на буржуев смотрим свысока. Да, Паша, эту идею ты выразил. А вот Америки доллара, Америки Линча». Он хотел сказать «не получилось» и не успел. Павел резко поднял голову, откинул назад длинные волосы и, перебивая товарища, заговорил: «Вижу, Володя, чувствую и теряюсь. Видно, правду говорят. Всего в одной картине о Маяковском не расскажешь». Павел любил Маяковского. Часто в компании друзей вдруг поднимается за столом его тучная фигура и густой низкий голос рявкнет так, что рюмки зазвенят: «Слушайте, товарищи потомки, Т. агитатора, горлана главаря. И теперь Павел встал, зажал в руке массивную дубовую линейку и, размахивая ею, продолжал с подъемом. Маяковский. Глыбище-то какая, утес. Мало кто из писателей понимал так глубоко мир империалистических хищников, как он. И, бросая грохочущие слова, продекламировал. Но пока доллар всех поэм родови, обирая, лапя, хапая, выступает, Порфирий, надев бродвей, капитал, его припохабие. Владимир с волнением слушал, как он читает стихи горлана главаря, затем сказал, вставая, работай, Паша, не буду тебе мешать. Павел остановил его за рукав. Погоди, ты твердо решил ехать в колхоз? Владимир утвердительно кивнул, и лицо Павла помрачнело. Глядя в окно на многолюдную улицу, он негромко сказал, мне тоже хочется поехать, куда угодно, в Сибирь, на Дальний Восток, в Заполярье или на Кавказ. Тысячу пейзажей написал бы, и ни в одном бы не повторился. Да, брат Володя, мечты и звуки, а пока придется с Николаем Николаевичем, и ты напрасно отказываешься. Колхоз от тебя никуда не уйдет, давай вот заработаем деньжат и махнем по стране, вместе, а, для артели Николая Николаевича я не гожусь, а ждать не могу. Вопреки предостережениям Иванова Петренки спешу фотографировать действительность. Тебя задела его болтовня, удивился Павел. Только ли болтовня, переспросил Владимир. В ней что-то есть, смысл какой-то есть, что-то не очень чистое, подленькое. Вот нутром чувствую какой-то подвох, а поймать его не могу, скользкий. Чепуха все это. Да мы-то кто, дети, как-нибудь сами поймем, что такое хорошо, что такое плохо. Но этот довод не успокоил Владимира. Не так просто, Паша. У Осипа Давыдовича своя логика. И Владимир заговорил голосом Иванова Петринки. Искусство общечеловечно. Оно всегда и везде выражало общечеловеческие страсти. Горе и радость, гнев и ненависть. Национальные особенности не имеют никакого значения. Они противоречат интернационализму искусства. Согласись, Паша, в этих формулировках что-то есть. Действительно, мы, интернационалисты, враги национализма. Не так ли? Вот на этом и спекулирует Осип Давыдович. А спроси-ка его, чьи это страсти, чье горе, чьи радости. Горе безработного или горе миллионерши, у которой скончалась ее любимая собачка. Радость советского человека или радость капиталиста. Или мы отказались от классовых. Как бы ответил на эти вопросы искусствовед Иванов Петренко, считающий себя марксистом. Ты вдумайся только, о чем он говорил. Главное в Репинском Иване Грозном, психология отца-убийцы. Это мог сказать или бездарный путаник, или шарлатан. Ну и пусть себе болтает. А нам-то что от его болтовни, к нам это не пристанет, дружески усмехнулся Павел. Он ко всему этому относился более спокойно и даже равнодушно. Быть может, в силу своего уравновешенного характера. Павел не впервые слышал Иванова Петренку и его друзей, видел в журналах их статьи, но никогда не читал. К чему засорять разным вздором голову, рассуждал он. И вчера его не возмутили речи Иванова Петренки и Винокурова, но удивило, что им никто не возразил из маститых. Это должен был сделать и докладчик в заключительном слове. Но Николай Николаевич Пчелкин вообще отказался от заключительного слова. Владимир долго еще не мог успокоиться. Он вдруг вспомнил, что в творчестве Сурикова Иванов Петренко считает главным фанатизм его героев, а в творчестве Репина он усмотрел социальный заказ, якобы погубивший некоторые его работы. Владимир считал обращение Репина к революционной теме Парижской коммуны выдающимся фактом в его творчестве, а Осип Давыдович поносил великого художника за это. Что же это? Невежество или сознательная попытка развенчать передвижников, корифеев русского искусства? Павел слушал друга не перебивая, потом встал и предложил. Пошли бродить, к Яше зайдем. Яшу Канцеля друзья застали в его мрачной неуютной мастерской. Скульптор озабоченно ходил вокруг фигур, закутанных в сырые тряпки, и опрыскивал их водой из пульверизатора. «Работал?» – спросил Павел, подавая руку. «Самую малость. Да вот сохнет быстро», – ответил Канцель, кивнув на скульптуру. «Сейчас Борис должен зайти», – добавил он после паузы. Весь в глине и гипсе, усталый и чем-то раздосадованный, Яша усадил гостей на старые, расхлябанные стулья спиной к закрытой мокрыми тряпками скульптуре, а сам сел на какой-то ящик и живо стал расспрашивать Павла о его картине. Потом, перебив себя, пояснил, «Я тоже о Маяковском подумываю. Скажи, очень трудно, мне как-то боязно». Павел понимающе улыбнулся и ответил стихами Маяковского, «Я боюсь этих строчек тысячи, как мальчишкой боишься фальши, и уже серьезно. В скульптуре, должно быть, легче, чем в живописи. Начинай, Яша, лепить, не откладывай, а на гранитном постаменте выруби стихи. И я, как весну человечества, рожденную в труде и в бою, пою мое отечество, республику мою. Он стоял посреди мастерской, могучий, готовый еще и еще читать стихи любимого поэта. Вот с него и лепи Маяковского, всерьез посоветовал Владимир Канцелю, указывая глазами на Павла. А тот шагнул к укрытой скульптуре и сказал повелительно: «Показывай». Канцель встал и, хитро подмигнув друзьям, пошел к скульптуре. Только уговор: говорить, что думаете, любую правду. Ладно, ладно, открывай, твоего самолюбия не пощадим. Это была скульптура Николая Островского. Писатель-боец был изображен лежащим в постели. Нижняя часть тела до пояса закрыта пледом, голова приподнята на подушке. Высокий лоб, волевое лицо напряжено в глубокой мысли, незрячий взгляд устремлен ввысь. Левая рука лежит поверх пледа на груди, правая, вытянута параллельно телу, крепко сжатый кулак опущен на книгу. Любопытно, интересно, негромко сказал Владимир и почувствовал, что не договаривает всего противоречивого чувства, вызванного скульптурой. То ли интуицией, то ли острым наблюдательным взглядом это заметил Канцель и дружески строго сказал: «Володя, посмотри мне в глаза. Мы, кажется, условились». Владимир еще не знал, как объяснить свои сомнения, и начал издалека: «Видишь ли, он получился одухотворенный, живой, и лицо, и правая рука, это вылеплено здорово, но...» И тут блеснула догадка. «Постель, да, да, зачем постель?» И он продолжал уже уверенно: «Но все это ты, Яша, убил постелью. Постель придавила его, она заслоняет все живое, хорошее, и даже, ты прости меня, неприятно действует на зрителя, чем-то напоминает саркофаг». «Да», криво улыбаясь, протянул Канцель. «А что делать? Это же так и было в жизни, в действительности. Это ведь правда». Канцель перевел вопросительный взгляд на Окунева. Павел понимал, что нужно сказать что-то, но не знал, что. Внутренне он был согласен с Владимиром, но, как всегда, не торопился с выводами. Он был тугодум и вообще человек невозмутимо спокойного, рассудочного характера. «Я кое в чем согласен с Володей. Это памятник не для площади, в нем что-то камерное, но мне лично нравится». Вошел Юлин, лицо сияющее. «Наверное, 100 000 выиграл?» – шутя спросил Павел. «Выиграл, Пашенька, и больше чем 100 000». Довольно причмокнув языком, Борис выпалил: «Если б вы знали, какая необыкновенная девушка. Мечта, сказка. Не все сказки хороши, бывают и страшные», – заметил Павел. «Однако, так и быть, рассказывай, готовы слушать». «Я догадываюсь», – уныло сообщил Яша. Вчера на собрании он познакомился с кудряшками из издательства «Искусство». Владимир вспыхнул и отвернулся. Окунев сказал: «Я вижу, это закончится гибелью одного из вас». Эти слова Павла заставили Бориса взглянуть на Владимира. Взглянув, понял и, чтобы загладить неловкость, сказал: «Да ведь ты с ней, кажется, знаком». «Вполне возможно», — ответил Владимир, и Борис понял, что разговор этот неприятен для них обоих. «Да, товарищи», — спохватился Борис, — «вчера Николай Николаевич приглашал нас в свою бригаду, так сказать, официально. Большой мастер ищет подмастерье, рассчитывает на нас троих». «Ну и пусть рассчитывает», — мрачно, даже с вызовом бросил Владимир. «А я на днях в колхоз еду». «Напрасно», — урезонивал его Юлин. «Поработать с Пчелкиным полезно, своего рода школа, а в случае удачи можно и денежки, и медальку заработать». И подмигнул понимающе: «Николай Николаевич знает, что делать». «Я против бригадного метода в искусстве», — отрезал Владимир. «А кукрыниксы?» — спросил Павел в упор. «Кукрыниксы — другое дело. Там редкое творческое содружество, а тут случайное сборище. Что общего между твоим почерком и почерком Карина?» Разошлись хмурые, каждый при своем мнении. «Дома?» Как только Владимир вошел в комнату, Валентина Ивановна спросила, как спрашивала всегда: «Какие новости, Володенька?» Владимир был сосредоточенно задумчив, ответил рассеянно: «У Паши Маяковский хорош, а Яши Николай Островский не удался». Мать насторожилась, посмотрела на сына пристально и, должно быть, почувствовала в нем какие-то важные душевные перемены. Он снял с себя пиджак и галстук и все это аккуратно повесил на спинку стула у обеденного стола. Это означало, что забежал он домой ненадолго. От обеда отказался, сославшись, что перекусил по дороге. Ему просто не хотелось есть. Постоял у этажерки, снизу доверху заставленной книгами, подошел к картине в ЗАГСе, но тотчас же от нее отвернулся и зашагал по комнате, силясь что-то припомнить, но после встречи с Юлиным думалось только о Люсе. Владимир подошел к книжной полке, взял томик Горького, раскрыл заложенное место. «Любовь. Я смотрю на нее серьезно. Когда я люблю женщину, я хочу поднять ее выше над землей. Я хочу украсить ее жизнь всеми цветами чувства и мысли моей. Как это верно, как и всякий молодой человек». Владимир мечтал об идеальной девушке, и долгое время Люся казалась ему такой. Но теперь, а что теперь, разве произошло что-нибудь? Ведь ничего же не произошло. «Борис, ну и что же?» Мать утюжила на круглом столе белье и тайком наблюдала за сыном. «Ты бы отдохнула, мама», — посоветовал он. «Дай-ка я доутюжу, а ты ложись, отдохни». Сын привычно взял электрический утюг, попробовал, достаточно ли он горяч, и с проворством, присущим разве только портным, принялся за работу. С малых лет он был приучен помогать матери по хозяйству. Накрыть на стол, вымыть посуду, натереть пол, выутюжить костюм, а иногда и выстирать рубаху для него было обычным делом. «Как же Яша-то теперь будет? Не примут у него скульптуру?» — с участием спросила Валентина Ивановна. «Ну, это еще неизвестно. Мне не понравилось, а другим, может, понравится. Наше дело такое. Не говори, трудное ваше дело». Валентина Ивановна сочувственно вздохнула. «Что не человек, то свой вкус. На всех не угодишь». Немного подумала и не согласилась с собой. «Хотя хорошая вещь, она для всех хороша. Вот в Третьяковской галерее, смотришь не насмотришься, и ничего, что старинное. Я вот думаю, почему это раньше умели так хорошо рисовать, почему теперь так не рисуют? Да ведь и раньше разные художники были, и теперь не все одинаково пишут, и зрители разные. Ты верно говоришь, что не человек, то вкус, и Шишкин с Левитаном не всем нравится. Не пойму, кому это Шишкин может не понравиться. Есть такие», — подтвердил Владимир. «Перед всем иностранным они готовы на коленях ползать. Каштаны – это изумительно. Это не то, что традиционные чахлые березки», – передразнил он кого-то. Валентина Ивановна подумала и сказала, уходя в свою комнату: «Вот и Борис все о каштанах говорит. Почему-то недолюбливает она Бориса», – подумал Владимир, и мысли его снова вернулись к Люсе. Закончив утюжить, Владимир достал несколько листов белой гладкой бумаги, сел за письменный стол и крупными буквами написал: «Людмила Васильевна». Но, подумав, зачеркнул и ниже написал торопливо: «Дорогая Люсенька». И тотчас же зачеркнул и на новом листе начал писать снова: «Добрый вечер, Люсенька. Простите мне это письмо, оно будет последним. Сегодня я понял, что нам нужно расстаться. Навсегда. Это нужно было сделать давно. Моя вина. Я не хотел понять, не хотел поверить, что я чужой для вас, или, как говорят, не герой вашего романа. Не знаю, будет ли еще кто любить вас так, как я. Наверное, будет. Вы славная, вы достойны большой любви и счастья. Так будьте счастливы, Люсенька. Спасибо вам за все добрые и светлые, что оставили в сердце моем. Быть может, время и расстояние помогут мне. На днях я уезжаю на все лето из Москвы. Люсенька, хочется на прощание сказать вам очень много, но чувствую, что вы в этом теперь не нуждаетесь. Помните, если вам когда-нибудь придется трудно и нужна будет моя помощь, вы всегда на нее можете рассчитывать. Прощайте, Люсенька, и простите за эту сумбурную записку». В.Л. Машков, внимательно перечитав письмо, он остался им недоволен. Ему казалось, что главное не сказано, а что главное, он и сам еще толком не знал. «Пусть останется так». Запечатал конверт, вложил его в книгу, не спеша оделся и вышел из дому. Сгущались сумерки, было туманно и сыро. У Люси Владимир никогда не был, но по почтовому адресу хорошо представлял, где она живет. Комсомольская площадь, большой старинный дом. Бросить письмо в почтовый ящик он не решился, а вдруг на почте затеряется. Нет уж, лучше он отвезет это письмо сам. Пошел пешком. Помнится, Люся говорила как-то, что живет на пятом этаже. Он поднимется на пятый этаж, опустит письмо в почтовый ящик Люсиной квартиры, и все. Вот и дом. Вошел в парадное. Лифтерша даже не взглянула на него и не спросила: «Вам к кому?» Но вот на шестом этаже хлопнула дверь. «Скорей!» Быстро шагнул к почтовому ящику, приоткрыл крышку. Письмо тревожно стукнулось о дно пустого ящика. Он стремительно повернулся и на площадке увидел перед собой Люсю. Она спускалась с шестого этажа. Глаза их встретились. Люся протянула ему руку и, не выпуская его руки, точно он мог убежать, сказала: «Вы ко мне, и бросила взгляд на почтовый ящик. Сквозь мелкие отверстия виднелось письмо. Владимир покраснел. Люся открыла дверь, обитую черным дерматином, пропустила вперед Владимира и, бросив на ходу «раздевайтесь», сняла висящий здесь же в прихожей ключ от почтового ящика и скрылась за дверью. Владимир еще не успел снять пальто, как она появилась с письмом в руках. Вместе они прошли в гостиную, обставленную строго и со вкусом. Навстречу поднялась дама с большим узлом темных волос на макушке, протянула Владимиру мягкую белую руку. Люся сказала певучим голосом: «Знакомьтесь, моя мама, Лидия Константиновна», добавила ее мама с любезной улыбкой на моложавом лице. Машков назвал свое имя и почувствовал какую-то скованность во всем теле. Его пригласили сесть. Он беглым взглядом окинул гостиную. Дверь в другую комнату была приоткрыта, виднелись край большого орехового письменного стола и резной книжный шкаф мореного дуба. «Кабинет отца», — сообразил Владимир. В гостиной, служившей одновременно и столовой, стояла пианино, сплошь уставленная изящными безделушками. Высокий старинный буфет сверкал дорогой посудой. Поручив матери занять гостя, Люся вышла в свою комнату. Судя по тому, как умело и непринужденно Лидия Константиновна повела разговор с Владимиром, ей не впервые доводилось занимать молодых гостей дочери. Каждая фраза заключала в себе скрытый вопрос, на который нужно было отвечать. И Владимир отвечал. Лидия Константиновна слушала, не сводя с него изучающе пристального взгляда. Владимиру порой казалось, что он сидит перед следователем, умным и давно всезнающим, и потому бесполезно от него что-либо скрыть. Из одной неслучайно оброненной Лидией Константиновной фразы Владимир понял, что хозяин квартиры, Василий Нестерович Лебедев, стал заместителем министра и что сейчас он находится в командировке. Люся появилась переодетая, причесанная, надушенная. Она села рядом с матерью напротив Владимира и спросила его многозначительно: «Неужели вы хотели сбежать от меня, не прощаясь?» И горящие щеки, и возбужденные глаза, и необычайно нежный, ласковый ее голос говорили Владимиру, что письмо задело ее за живое. Заметив, что мать насторожилась, Люся овладела собой. «Куда вы вчера исчезли после собрания?» — спросила она. «На вокзал. Товарища провожал». «Ах, да», — вспомнила она, и неожиданно. «А что вам даст поездка в колхоз?» Он не успел ответить, а она уже спрашивала о другом. «Правда, хорошо выступил вчера Осип Давыдович?» «Хорошо, смотря для кого», — усмехнулся Машков. «Как?» — изумилась Люся. «Вы не согласны с Осипом Давыдовичем, а вы согласны с этим?» Он хотел сказать болтуном, но, взглянув на Люсю, сдержался. От этого ему стало неловко, и он перевел взгляд на Лидию Константиновну. «Да чего же они похожи друг на друга?» И, должно быть, не только внешностью. Люся тоже мельком посмотрела на мать и, переведя на Владимира упрямый, острый взгляд, заговорила поучающе. «Иванов, Петренко и Винокуров – два кита в искусстве. Быть живописцем и не прислушиваться к этим критикам – непостижимо». Поймав в глазах Владимира насмешливые искорки, Люся добавила примирительно: «Во всяком случае, это эрудированные люди, умеющие думать». «О чем?» – спросил Владимир. «Об искусстве, конечно. Кто у нас серьезно занимается вопросами истории и теории искусства? Только они, художники наши, не в пример Репину и Серову, двух слов связать не умеют. Разве вот Барселонский и Пчелкин?» «Почему же?» – возразил Владимир. «Я читал дельные статьи и других художников». Люся снисходительно пояснила: «Вы думаете, они сами писали, эти другие? Наивный вы человек, Володя. За них пишут те же Иванов, Петренко и Винокуров». Машков пожал плечами. Тон Люси начинал раздражать и задирать его. Чуть помолчав, он спросил: «Скажите, а картин за них никто не пишет?» «До этого еще не дошло», — улыбнулась Люся. Улыбка ее показалась Владимиру какой-то новой, естественной, по-человечески искренней и простодушной. Эта улыбка на какой-то миг приоткрыла ширму, за которой промелькнул образ Люси таким, каким рисовал его себе Владимир, ясным и нежным. Но Люся по-прежнему поучала: «Искусству нашему не хватает крыльев и всемирной глубины, оно слишком серо и обыденно». Это были чужие слова и мысли, заимствованные Люсей у своих учителей, но, к счастью ее, это были слова и только. За ними не было глубоких убеждений. Владимиру очень не хотелось спорить с Люсей, но эти чужие слова приводили его в ярость. Еле сдержавшись, он возразил: «А я хочу показать простых и хороших людей, которые живут на нашей земле и украшают ее». «Тоже правильно», — одобрила Люся, и тут же напомнила: «Но не забывайте предостережение Осипа Давыдовича. Подлинно новаторское произведение нельзя создать средствами передвижников. Репин безнадежно устарел. Надо изобрести нечто новое, необычное, не похожее на будничную жизнь. Подлинное искусство всегда было условно. Возьмите оперу. Лидия Константиновна вышла. Воспользовавшись ее отсутствием, Владимир тотчас заговорил о своем письме, но Люся перебила его. «Володя, вам обязательно нужно ехать в деревню?» «Да», — тихо ответил он. «А без вас здесь будет скучно», — со вздохом сказала она нараспев, и глаза ее затуманились. Не поверить в искренность ее слов было невозможно, но он все-таки набрался мужества и усомнился. «Не думаю, Борис Юлин не даст вам скучать». «Юлин, а при чем здесь Юлин? Я до вчерашнего дня вообще о нем ничего не знала. Зато теперь, надеюсь, вы узнаете его поближе». Она посмотрела на Владимира с удивлением и загадочно улыбнулась своим мыслям. «Напрасно вы так думаете, Володя. Мне иногда бывает очень скучно. Чего-то хочется нового, хорошего, а чего, сама не знаю». Голос ее зазвучал мягко, нежно, даже тоскующе. «Вы на меня обижаетесь понапрасну. Я не могу вам всего объяснить, а вы не хотите понять этого. Помогите, может, пойму». Оба вздрогнули от резкого звонка. Вошла Лидия Константиновна, сказала: «Я открою. Наверное, отец приехал». А через минуту в передней ее голос гостеприимно приглашал кого-то. «Проходите, пожалуйста. Люсенька, это к тебе». Люся пожала плечами, она и в самом деле никого не ждала в этот вечер. Обернувшись к Владимиру, она сказала полушепотом: «Кого еще там не вовремя принесло?» И вышла. На пороге гостиной в сопровождении Люси и Лидии Константиновны появился Борис Юлин. Розовое, самодовольное лицо, сплошная улыбка. Но как только он увидел Владимира, лицо погасло, сделалось испуганно тревожным. Однако же он умел владеть собой. Растерянность продолжалась одно мгновение, а в следующее он снова улыбался, правда, уже по-другому, с кислой миной. «Ба!» — воскликнул он с притворной радостью. «Володя, ты что тут делаешь? Тебя поджидал», — просто ответил Владимир. Борис опять не растерялся. «И долго же я заставил тебя ждать? Меня-то что? Я готов был сидеть здесь хоть год, а вот хозяева». И тут он со значением посмотрел на Люсю. «Да нет, что вы», — подхватила любезная Лидия Константиновна. Но острая на язык Люся не удержалась и уколола. «А хозяева тоже могли бы подождать». Борис сделал вид, что не понял колкости. Галантно поклонившись Люсе, он протянул ей букет мимоз. Она поблагодарила, но суховато, и Лидия Константиновна кинулась на выручку. «Ах, какая прелесть! Первый голос весны! Где это вы их достали в такую рань? Случайно!» Но это слово он сказал так, что никто не поверил в случайность. Через несколько минут Борис уже вполне освоился и чувствовал себя как дома. Балагурил, рассказывал забавные истории и наиновейшие анекдоты. Заканчивая один анекдот, он тотчас же начинал следующий. А вот еще одна хохма, точно боялся, что кто-нибудь другой перехватит инициативу разговора. Специально подготовился, решил Владимир, наблюдая за Борисом. Или вот последняя хохма, продолжал тот и, прищуря масляные глаза, сделал паузу. «Вы меня простите, Борис Маркович», смущенно перебила Лидия Константиновна. «Что это за слово, хохма? Должно быть, не русское. Вы не знаете этого слова?» Удивился Борис, будто речь шла о слове «хлеб». «Оно же самое, что не есть русское». «Люсенька», — подал свой голос Владимир, — «возьмите, пожалуйста, толковый словарь далее и докажите Борису, что слово «хохма» имеет такое же родство с русским языком, как я, скажем, с американским президентом». «В словаре далее этого нового слова, может, и нет», — рассуждал Борис. «Русский язык постоянно обогащается. О, великий и могучий русский язык!» — вздохнул многозначительно Владимир. Борис снисходительно улыбнулся и замял этот разговор. Он поднялся, подошел к пианино, потрогал ноты. «Людмила Васильевна, может, вы нам сыграете?» «Правда, сыграй, Люсенька», — поддержала Лидия Константиновна. Люся наотрез отказалась. «В карты могу сыграть с вами. Хотите?» — предложила она. «В преферанс», — уточнил Борис. «Нет, в дурака». И ее озорной насмешливый взгляд прощупывал то одного, то другого гостя. «Перспектива остаться в дураках меня не прельщает», — ответил Борис с улыбочкой. «Вам не везет в карты?» — спросила Лидия Константиновна. «Да, представьте себе», — голос и взгляд Бориса многозначительны. Владимир поднялся и сказал: «Нам, пожалуй, пора и честь знать. Пошли, Боря». «Куда ты спешишь?» — забеспокоился Борис. «Вечно ему не сидится». «Ну что ж, «Тогда оставайся». И Владимир стал прощаться. «Не уходите, Володя», — попросила Люся. «Посидите еще немножко и вместе уйдете». «Вместе?» — сделанным удивлением переспросил Владимир. «Вы не знаете нашего Борю». И Юлину ничего не оставалось, как уйти вместе с Владимиром. На улице, перед тем как проститься, он сказал: «Мы, кажется, помешали друг другу». «Не нахожу», — коротко ответил Машков. Ему хотелось побыстрее отвязаться от Бориса, но у Юлина, видимо, были свои планы, и он предложил зайти в кафе. Машков отрицательно покачал головой. «На тебя хандра нашла, это нехорошо, старик». Борис похлопал Владимира по плечу, но тот отстранился. «Будь здоров, Боря, я спать пойду». Машков долго бродил по улицам вечерней Москвы. Все думал Люсе, злился на Бориса. Черт его принес не вовремя. И что Люся хотела сказать своими словами? «Я не могу вам всего объяснить». Странные у него были отношения с Люсей. Он любил и боготворил ее и в то же время наверняка не знал, как она к нему относится. Люся и не отталкивала его от себя, и не позволяла перейти тот рубеж, за которым начинается любовь. Она говорила: «Будем просто друзьями». Впрочем, и дружба у них не дружба, а так игра в кошки и мышки, как сказал однажды Павел. Как все влюбленные в его годы, он считал Люсю самой красивой и самой умной девушкой на целом свете. Иногда он сердился и досадовал, но стоило ей взглянуть на него тем обжигающим лучистым взглядом, каким она дважды посмотрела сегодня, и он делался сам не свой. Вот ведь чертовщина. Накануне отъезда в деревню Владимир зашел в мастерскую Пчелкина. На звонок долго не открывали, и он уже решил уходить, начал даже спускаться по лестнице, как его окликнули. На пороге мастерской стоял плотный, круглый, затянутый в рыжую суконную пижаму Николай Николаевич. «Вот он, беглец, наконец-то. Где ты пропадал? Почему не показываешься?» — воскликнул Пчелкин, пропуская впереди себя Владимира. В маленькой уютной гостиной у зеленого столика сидел бескровный, крутолобый бородач неопределенного возраста. Машков узнал Винокурова, но вида не подал. Пчелкин представил его: «Мой ученик, талантливый молодой художник Владимир Иванович Машков, а это Семен Семенович Винокуров». «Рекомендации, как говорится, излишни». Семен Семенович важно поднялся и, протянув руку, спросил снисходительно: «Мы, кажется, встречались на худсовете. Кстати, как ваша картина? Дорабатываете?» «Нет», — ответил Владимир, разглядывая критика. В его фигуре, облике было что-то неуловимое и неопределенное. Трудно было сказать, толст он или тощ, старый или молод, даже рост его был какой-то непостоянный. В кресле показался Владимиру маленьким, а когда встал, оказался почти высоким, будто поднялся на постамент. А Пчелкин между тем говорил Владимиру: «Звонил я тебе, а вчера с Пашей Окуневым заходили домой и не застали. Где же ты все-таки пропадал?» «В Москве», — натянуто улыбнулся Владимир. Присутствие Винокурова стесняло его. «Говорят, ты написал неплохую картину на тему любви и женитьбы», — с хитрецой допрашивал Пчелкин. «Дым без огня не бывает. И, говорят, ее какой-то чудак провалил на худсовете. К сожалению, верно это». «А чудак, очевидно, я», — ухмыльнулся Винокуров. Пчелкин залился смехом и сказал укоряюще: «Не ожидал я от вас, Семен Семенович, право, не ожидал. Как же так, своих бьете? Володя, мой ученик и друг, а вы его завалили, ха-ха-ха». И непонятно было Владимиру, шутку он говорит или всерьез. Но Семен Семенович, видимо, понял все как надо. «С вашей картиной произошло какое-то недоразумение», — заговорил он совсем другим, вкрадчивым голосом. «Дело в том, что ее никто не забраковал. Картина всем понравилась, но есть досадные мелочишки, которые нужно исправить. От этого картина только выиграет. Сколько мне помнится, вы согласились с моими пожеланиями». «Напротив», — удивился Владимир. «Дело ваше», — недовольно буркнул Винокуров и нервно заходил по комнате. Потом обратился к Пчелкину: «Я у вас могу на несколько дней забрать эти рисунки?» Он показал на бумаги, разбросанные по столу, «с возвратом». Пчелкин подошел к столу и стал собирать рисунки. «Семен Семенович книжку обо мне пишет», — скромно пояснил он Машкову. «Творчество Николая Николаевича заслуживает самого серьезного исследования», — уточнил критик, садясь в кресло. Теперь, в кресле, он опять показался маленьким и смешным. Крохотные усики, куцая сидеющая бородка клинышком, все казалось ненастоящим. «Тронь и отвалится». «Смотря как исследовать», — усмехнулся Машков. «В монографии можно так отстегать художника, что он своих не узнает, и сделать это можно с доброжелательной улыбочкой. Хотите примеры? На днях я прочитал такую монографию о Репине. Критик, правда, именует живописца и великим, и гениальным, и в то же время утверждает, что идея запорожцев – это физиология смеха, а тема парижской коммуны оказалась для Репина непосильной, и он с ней не справился. И как итог всему этому, вывод – у Репина вовсе не было воображения. Вот вам и гений. Я знаю, о чем идет речь, нетерпеливо перебил Винокуров. Талантливая монография. Вы, к своему несчастью, не поняли ее. Все может быть, смиренно согласился Машков. Николай Николаевич, пожалуйста, достань том, вон на той полке. Пчелкин проворно достал толстую книгу. Владимир начал быстро листать ее. Вот, черным по белому написано. Здесь мы подходим к самому существенному моменту репинского творчества. Слушайте же, в чем заключается существо гениального Репина. Отсутствие воображения не только в «Запорожцах» и «Николае», но и вообще во всем искусстве Репина. Сунув книжку в руки Пчелкина, Владимир повернулся к Винокурову и спросил резко. Как же вы прикажете понимать, гениальный художник Репин без воображения, а знает ли автор этой монографии, что без воображения вообще нет искусства? Где кончается воображение, там начинается холодное ремесленничество. Это же школьникам известно. Винокуров молчал, что-то соображая. Влажные губы его тревожно вздрагивали. Пчелкин сказал примирительно. Тут, Семен Семенович, действительно что-то напутано. Володя правильно подметил. Должно быть, редакторская небрежность. Николай Николаевич умел улаживать неприятные споры. Владимир не пошел на компромисс. Репин в защите не нуждается, но хватит дурачить нас подобной писаниной. С этой минуты между Машковым и Винокуровым установились явно недружелюбные отношения. Пчелкин, желая замять неприятный инцидент, вовремя подсунул Владимиру свои рисунки, а Семену Семеновичу – какой-то альбом. Прошло 2-3 минуты, и Машков уже восторгался. Да это же прелесть. Ты, маг, а не художник. Николай Николаевич Пчелкин был и в самом деле отличным рисовальщиком. Однажды во время его персональной выставки один рабочий оставил в книге отзывов такую запись. Вот это художник. Я никогда раньше не знал, что обыкновенный 5-копеечный карандаш может с такой силой выражать наши чувства. Радость и горе, ненависть и любовь. Пчелкин гордился этим отзывом больше, чем похвалой своих старых учителей. Польщенный похвалами Владимира, он пожаловался. А Еременко эти рисунки не нравятся, говорит, безделушки. Капитан Еременко, переспросил Винокуров с гримасой пренебрежения, все грековцы таковы, ведь это их начальнику принадлежит крылатая фраза, хватит писать беспартийные березки. Глупый анекдот, Семен Семенович, мягко возразил Пчелкин. В студии Грекова творческий коллектив талантливый, и, обернувшись к Владимиру, перевел разговор на другое. «Ты видел выставку Тестова?» Вместо ответа Владимир сказал. «Меня возмущает ажиотаж, поднятый истеричками от искусства по поводу этой выставки». «Ну, а сама выставка?» — настаивал Пчелкин. «Ничего особенного», — отвечал Владимир. А Борис Юлин в восторге, — сообщил Пчелкин чужое мнение, скрывая, таким образом, свое собственное. «Тестов, превосходный колорист, тоном, не допускающим возражений», — сказал Винокуров. «Другого такого у нас нет, а Борис Юлин – ученик Тестова. Юлин еще молод, но талант большой и оригинальный». Владимир вспомнил полотна Тестова. «Гнилые сараи, зеленые щеки, оранжевые волосы» и с ожесточением подумал. «Так вот что мило вашему сердцу, уважаемый критик». Хотелось об этом сказать Винокурову, но Владимир сдержался. «Такого словами не прошибешь». Взглянув на Пчелкина, в его светлокарие с крапинками глаза, озорные и вызывающие, Владимир понял, подтравливаешь, как петуха, ради потехи, не дамся, не доставлю тебе удовольствия. Однако ж обидно, что Винокуров будет анализировать творчество Пчелкина, которого Владимир искренне уважал. Николай Николаевич увлек гостей во вторую, более просторную комнату. Здесь было очень светло, на мольберте стояла большая картина, «Горький на Волге», написанная маслом. Владимир знал, что Пчелкин давно работает над ней, но еще ни разу не видел ее. Горький был изображен в профиль. Он стоял на высоком зеленом берегу с березками и задумчиво смотрел вдаль, на Волгу. Сухая, высокая, угловатая фигура в белой косоворотке, темных шароварах и в тяжелых сапогах. Через плечо, пиджак, волосы длинные, жесткие, падают на виски и затылок тяжелой гривой. Владимир и Винокуров присели перед картиной и минуты три молчали. Пчелкин ждал. «Превосходно! Великолепно решен образ Горького», — высказался наконец критик и вытер платком лысину. Пчелкин предугадывал такой отзыв и не очень верил в его искренность. Он ждал мнения своего ученика, а тот все еще щурился на картину и молчал, покусывая губу. Пчелкин не вытерпел. «Не нравится? Волги не видно?» Владимир молча кивнул. «Ну вот, я так и думал», — без огорчения сказал Пчелкин. «Горький на Волге, а Волги-то и нет». Он хотел показать, что заранее знает, за что его будут критиковать. Но Владимир его огорошил. «И Волги нет, и Горького пока нет», — задумчиво и доброжелательно сказал он. Винокуров посчитал себя уязвленным. Он вскочил со стула и, смешно размахивая руками, начал доказывать, что картина по-настоящему великолепна, что так писать у нас редко кто может. Критик говорил о богатстве световой гаммы, о сочных красках и еще о чем-то другом, говорил быстро, тускло и неубедительно. Владимир не спорил, он спокойно рассматривал краски, видел неточные мазки, неправдоподобные оттенки. Портрет был написан небрежно, в манере давным-давно знакомой и уже позабытой. «Импрессионизм», — выговорил наконец Машков. Это слово сорвалось у него случайно. Он не хотел говорить его вслух и теперь неловко прибавил. «А может, я ошибаюсь? Ты сегодня не в духе», — возразил Пчелкин с недоброй усмешкой. А Винокуров заговорил об импрессионистах и почему-то приплел сюда Сезанна. Владимир попытался вслушаться, но вскоре понял, что в словах критика нет никакой мысли, и уже больше не слушал его. «Нет у нас ни импрессионистов, ни формалистов», — разошился Семен Семенович. «Есть только любители приклеивать ярлыки. И не забывайте, импрессионисты сыграли в свое время весьма и весьма положительную роль в живописи. Они научили чувствовать свет. Импрессионизм был шагом вперед. Он оказал благотворное влияние почти на всех наших маститых художников. Однако он здесь более откровенен, чем в своих статьях», — подумал Машков. «Дорогой Николай Николаевич». Захлебываясь и брызгая слюной, продолжал Винокуров, вот яркий пример, ваша картина, люди, которые обожествляют передвижников, не поймут ее, вы сейчас могли в этом убедиться, а не поймут потому, что вы написали ее необычно, по-своему, она свежа и нова, наше время особенное, и его нельзя изображать по старинке, надо искать новые оригинальные формы. Владимир заметил, что в словах критика зазвучали опять лицемерие и цинизм. Слушать его было утомительно. «Может быть, поэтому Пчелкин, выждав паузу, спросил Владимира, почему же нет Горького? Вот и я удивляюсь. Почему?» — повторил Владимир с горечью в голосе. «Почему ты, мастер точного рисунка, пренебрег здесь рисунком? Какая-то странная нарочитость. На тебя это совсем не похоже. Это не твое, честное слово, чужое это». Владимир выжидательно замолчал, но Пчелкин, кажется, не собирался спорить, а Винокуров уже устал говорить и теперь молча облизывал губы, шныряя глазами по комнате. «Мне кажется», — снова заговорил Машков, — «ты слишком увлекся красками и ради цветовых эффектов забыл о самом Горьком». Пчелкин больше не обижался. Трудно было понять, что он думал. Владимир знал непоследовательность Пчелкина, но надеялся на его утонченный художественный вкус. «Понервничает, а потом поймет», — думал он, и, сославшись на какие-то дела, стал прощаться. «Погоди», — задержал его Николай Николаевич, — «мне нужно с тобой серьезно поговорить». Владимир вопросительно посмотрел на него, дескать, говори, если нужно, я слушаю. «В порядке очереди», — пошутил Пчелкин. «Сперва я кончу дела с Семеном Семеновичем». Винокуров понял намек и сказал, «Собственно, мы с вами обо всем уже договорились. Если возникнут дополнительные детали, то я, с вашего разрешения, позвоню вам. Милости прошу», — обрадовался Пчелкин, «в любое время к вашим услугам», и протянул Винокурову свою пухленькую, мягкую руку. Когда Винокуров ушел, Николай Николаевич устало плюхнулся в кресло и, закрыв лицо руками, отдышался. Уморил. «Да чего же утомительный человек. Представляю, какую монографию он на тебе напишет. А, все равно, не он, так другой такой же. Этот немного в искусстве разбирается, а вообще он работяга. Садись, Володя, в ногах правды нет. Рассказывай, что у тебя нового, как мама? Мама здорова, а новости все у тебя. Да, есть одна новость, хорошая», — начал Пчелкин, таинственно оглядываясь. «Получил я заказ на большую картину. Написать нужно быстро, а размеры картины внушительные, одному не управиться. Решил создать бригаду, слышал, тем лучше. Так вот, Володя, я хотел бы пригласить тебя, Павла, Бориса и еще некоторых молодых художников в качестве Ну, как тебе сказать, компаньонов, что ли?